Комендант железнодорожной коммуны, хромой, низкорослый, в коротком овчинном тулупе, прочитав мандаты народного контролера и его помощника, отвел их на второй этаж в небольшую комнатку, где стояло 5 застеленных по-военному кроватей. У изголовья каждой была тумбочка. «Здесь пока поживете», — сказал комендант. «Это у нас для ответственных работников покой. Кушать будете внизу, там общие столовые. Еда подается в 7:30, 2 и 7 часов. У вас свои ложки есть?» Добрынин отрицательно мотнул головой. «Ничего, я вам достану», — пообещал комендант и вышел из покоев. Добрынин выбрал кровать у окошка. Дмитрий присел на соседнюю. «Ну вот», — довольно произнес Добрынин, — «здесь и тепло, и кормят. Дождемся поезда на Москву и поедем». «И я поеду?» — с плохо скрываемым радостным предчувствием спросил Лоплахов. «Да», — твердо ответил народный контролер. «Это тогда на самолете не разрешили, а на поезде все ездят». В дверь постучали. Добрынин и Лоплахов переглянулись слегка удивленно. «Что там?» — спросил народный контролер. Снова зашел комендант. Принес 2 ложки, 2 кружки и кусок наждачной бумаги. «Вот, достал», — сказал он, протягивая все народному контролеру. «Ложки чуть поржавели. Зачисти их, а то как-то...» Добрынин, понимающе кивнул. «Обед скоро. Не опаздывайте. У нас кормят. Ох, как хорошо!» Дверь снова закрылась. Оставшись вдвоем, Добрынин и Лоплахов поделили наждачную бумагу пополам и принялись очищать ложки от ржавчины, довольно глубоко въевшейся в железо. Обед действительно показался Добрынину праздником. Горячая пшенная каша обжигала рот, но медленно есть народный контролер почему-то не мог. Ржавая ручка ложки неприятно шершавила пальцы. До обеда Добрынин успел очистить от ржавчины только черпалку. Дмитрий же, наоборот, очистил только ручку, и теперь вместе с кашей у него на зубах похрустывала иногда и рыжая крошка ржавчины. Запив кашу сладким чаем, Добрынин и Лоплахов пошли искать товарища Тауфенбаха, чтобы хоть что-нибудь узнать.